исповеди 683 фашистов были собраны в книгу «Почему Гитлер пришел к власти». В 1938 году она вышла в США и стала настольным пособием для психологов американской военной разведки. Изучавший эти документы историк нацизма писал, что в большинстве своем авторы были людьми потерянного поколения. Все они пережили кризис идентичности, который лишил их цели в жизни. Общество, оставшись без старой авторитарной силы церкви, впервые испытало на себе разъедающее влияние метафизического вакуума. Запад лихорадочно искал способ заполнить онтологическую пустоту. Не зря свое обращение в фашизм корреспонденты доктора Абеля бессознательно описывали в терминах религиозного откровения. Гитлер сумел сфокусировать духовную энергию, не находящую выхода. Он сделал то, о чем со времен научной революции и просвещения забыл секуляризованный Запад. Нацистский миф срастил политику с религией. Миф — это сосредоточенный образ мира, аббревиатура явления. Без мифа всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной силы. Государство не ведает более могущественных неписанных законов, чем эта мифическая основа, ручающаяся за его связь с религией. Ницше. Во время войны Паунд выступал по римскому радио, вещавшему на Америку. Часто в этих передачах он читал свои «кантос». В этих случаях и итальянские цензоры, и американские контрразведчики подозревали в непонятных текстах шифрованные сообщения. Когда в 1978 году американцы, наконец, выпустили записи всех программ Паунда, среди них нашлись и выступления на более актуальные в те годы темы. Паунд объяснял войну происками еврейских ростовщиков, которыми руководил главный жидо-янки Франклин Делано Рузвельт. Судя по скриптам, эти передачи были омерзительными по содержанию и невразумительными по стилю. Патологический антисемитизм, который Паунд согласился в старости признать своей главной ошибкой, делал его аргументацию невнятной. В мае 1945 года Паунд был арестован по обвинению в предательстве. Врачи признали его невменяемым, и Паунда поместили в Вашингтонскую психиатрическую клинику Святой Елизаветы, где он провел 13 лет. Это не помешало Паунду в 1948 году получить высшую в англоязычном мире Боллингенскую премию. В жюри входили Оден, Эллиот, Лоуэлл, Уоррен и другие. За написанные в заключении «Пизанский кантус». Они были созданы летом и осенью 1945 года в лагере для преступников возле Пизы, где соотечественники держали Паунда в клетке без крыши. В 1958 году, благодаря усилиям лучших американских поэтов и писателей, Эзру Паунда вызволили из больницы. Поэт немедленно и навсегда уехал в Венецию. С родиной Паунд простился, отдав ей на глазах фотографа из «Нью-Йорк Таймс» фашистский салют. Держать поэта, каких бы убеждений он ни был в сумасшедшем доме, это ни в какие ворота не лезет. Оден говорил, что если великий поэт совершил преступление, поступать, видимо, следует так: сначала дать ему премию, потом повесить. Бродский.